Валя расцеловалась с Марусей, с ее матерью. Та все ужасалась, как можно, слыханное ли дело, слабо пожала руку Володе и ушла. Он же поднялся через 5 минут и сказал, что ему еще надо поработать. От того ли, что все имели твердое мнение о работах Володи или по какой другой причине, кое-кто за столом насмешливо улыбнулся. Володя вышел с неприятным сознанием, что хитрость не удалась, что глотку Маруси и Шепелеву не заткнул. «Но и мне, и ей все равно», — решительно сказал себе он. Они стояли над рекой, целовались и говорили те слова, ради которых стоит жить. Володя обещал не поступать в конную гвардию и не идти на войну с Данией. Сказал, что будет просить ее руки через год, когда кончит курс, и добросовестно добавил «или через 2», не вполне уверенный в своих успехах. Сказал, что по окончании курса у него будет положение, будут деньги, и они поселятся в Санкт-Петербурге или в Москве, или, быть может, он станет дипломатом и увезет ее в чужие края. Ей было все равно. Санкт-Петербург, Москва, чужие края, лишь бы с ним. Стало темно. По пустынной улице он провожал ее к генеральскому дому. Им встретился знакомый красноглазый ямщик Вагул. Он поклонился им в пояс и в ответ на слова «Здорово, брат, что новенького?» в рассеянности, произнесенной Володей, сказал, что в России правит уже не царь, а царица. «Что ты, брат, врешь?» «Скипидар он хлестался», — заметил Володя. Валя же не обратила внимания на слова Вагула, да и не слышала. Не доходя будки, они расстались из страха перед общественным мнением. «Теперь связаны мы навсегда», — прошептал Володя. Поцеловаться было совершенно невозможно, Будышник увидит, но они поцеловались. Вагул смотрел им вслед и одобрительно думал, что эта умная девушка не останется старой девой и не будет с ней того, что случилось с его бедной несчастной сестрой, которую превратил в лихорадку великий гневный Варшут. Дома Валю немедленно позвали в кабинет отца. По тревожному выражению на лице няни, Валя поняла, что ей сильно достанется. В кабинете были зажжены не 2, а 4 свечи. Мать говорила долго и сурово. Валя скомпрометировала всю семью. За ней в 6 была послана к Полуяровым горничная. Полуяровы сказали, что у ней закружилась голова и что она ушла домой, а было это 2 часа тому назад, теперь 9-й. Где она была? Понимает ли она, что она сделала? Понимает ли она, что о ней и о них обо всех скажут? Отец, сидевший за письменным столом, поддакивал и от себя вставлял строгие замечания. «Это есть весьма неприлично, чтоб одна юная девица...» Но, видимо, думал не об этом. Перед ним лежала на столе депеша. В другое время Валя, быть может, рискнула бы огрызнуться, 7 бед, 1 ответ, и уж, наверное, подумала бы, что мама, по слухам, к себе в молодости не была так строга. Теперь она молчала, опустив глаза, как полагалось, послушной и виноватой девице. Потом начал говорить отец и, видимо, исполняя поручение, коснулся предметов, о которых никогда с ней не говорил. Почему-то сказал, что мужчина смешон, ежели женится ранее 25 лет, что мальчишкам надо прилежно учиться, а не обманывать вздором девиц. Валя не сразу поняла и мысленно ахнула. «Откуда им известно? Ведь я одной Наташе сказала. Она честное слово дала, поклялась никому не говорить». Лицо у нее побагровело. По существу слова отца ее не интересовали. Они могли быть справедливыми в отношении мужчин вообще и мальчишек вообще, но здесь было не вообще, здесь был Володя. Отец говорил длинно, скучно, как назло, по-русски, и все одно и то же — учение, мальчишки, обман, не ранее 25 лет. Почему именно 25 лет? Уж лучше сказал бы, что нельзя жениться до 40. Она слушала так, словно не понимала, о ком и о чем идет речь. «По всяком случае, — сказал генерал с силой, — теперь должен каждый благородный молодой дворянин глупости из головы вышибать и только на отечество и на события себя внимательным делать». «На какие события, папа?» — тихо и грустно спросила Валя, больше для того, чтобы что-либо сказать. Нельзя же все слушать молча. «Вопрос, кажется, мне глупый быть», — ответил сердитый генерал. «Я говорю, что благоверная императрица Екатерина на российский престол вступала, и об этом так далеко, как я знаю, говорит весь город». Валя смотрела на отца удивленно. «Верно, с вечерней почты пришло известие», — думала она. «У Полуяровых о нем еще ничего не знали, но в чем же дело?» «Ну, вступала. Нам-то что?» Затем мать сказала по-немецки, что девушка, которая вешается на шею молодому человеку, губит себя, что встречаться наедине с молодым человеком для барышни из хорошего семейства — грех и позор, что они с отцом примут решительные меры. Надо будет даже решить, может ли она дальше участвовать в этом глупом и неприличном представлении, и не надо ли вообще отослать ее к бабушке. «Совершенно справедливо, разумеется», — рассеянно говорил генерал. Валя ужаснулась. «Ей стали ясны и вина ее, и глупость, — зачем сказала Наташа, — и надвигающиеся на них беды». Она растерянно слушала мать, страдала, была счастлива, страдая из-за Володи, была счастлива, чувствуя себя грешницей. А со стены, поверх головы змеи, впившейся в ее румяные груди, царица Клеопатра укоризненно смотрела на Валю, словно говорила: «Да-да, и я была такая же, как ты, и я была грешница, и у меня был Володя, и я была счастлива, и вот посмотри, что из всего этого вышло».